Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 527. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. Евангелие от Матфея, 13 глава, 12 стих. Если Господь даровал человеку обилие благодати, он горит желанием даровать ему больше. Малая вера подобна яйцу в гнезде. К ней еще прибавляется вера. Это будет не кажущаяся, не мнимая вера, а подлинная, действительная. Какая великая святая обязанность возлагается на нас! Нам надлежит серьезно относиться к делу нашей веры. Нам следует помнить о том, что нам нет нужды исповедовать многое и всем обладать. Наступит день, когда отнято у нас будет исповедание, если только оно составляет буквально все, чем мы обладаем. Угроза эта истинна так же, как и обетование. Да прославлен будет Господь. Таков Его метод, что Он и далее хочет простирать благодать Своего Духа, чтобы всякий, кто обладает этим немногим, но подлинно обладает, мог бы приобрести полноту. О, если бы все мы обладали этой полнотой! Полнота благодати – это нечто такое, чего нам так необходимо желать. Хорошо бы было бы много знать, но гораздо лучше много любить. Мы хотели бы обладать полнотой успеха в служении Богу, но гораздо лучше полнота веры, чтобы в свою очередь нам с упованием просить у Бога успеха всего остального. Господи, Ты даровал мне сознание моей греховности. Углуби теперь мою ненависть ко греху и злу. Так как Ты помог мне уповать на Иисуса, даруй моей вере и полную уверенность. Так как Ты даровал мне любовь, то пусть эта любовь воспламенит и увлечет меня».